в искусстве привлекать благорасположение и почтение мужчин, удерживая их в пределах скромных и позволительных сношений. Одним словом, это средина между несносным жеманством и предосудительной вольностью в обращении. «Согласен», — сказал я, — «и непременно хочу жениться». «Это весьма легко», — сказал профессор. «Но надобно прежде представить доказательство, что в случае потери вашего имения или приданого вы можете собственными трудами пропитать свое семейство, чтобы после не быть в тягость обществу». «Вот, запятая», — сказал я. «Но мы после поговорим с вами об этом». Между тем слуга доложил, что кушанье подано. Мы пошли в залу и уселись за круглым столом без всякого порядка, где кому было угодно, исключая женщин, которые поместились в один ряд. Стол был уставлен разного рода кушаниями в деревянных блюдах. Они стояли на золотых подносах и треножниках, а согревались лампами с водородным газом. Примечание. Металл употребляется здесь только как лучший проводник теплоты. Конец примечания. А большая часть кушаньев, чрезвычайно вкусных, состояла из неизвестных мне растений и мяс. Одни только рыбы припоминали мне наше время. Городоначальник, приметив мое любопытство, сказал: «Все, что вы здесь видите на столе, исключая хлебного и плодов, есть произведение моря. По чрезвычайному народонаселению на земном шаре и по истреблению лесов все почти животные и птицы, которых прежде в таком множестве употребляли в пищу, перевелись. Лошадей мы бережем, как верных наших товарищей. Верблюдец, коров и овец сохраняем для молока и шерсти, слонов — для войны. Но зато море представляет нам неисчерпаемый магазин для продовольствия. После изобретения подводных судов и усовершенствования водолазного искусства дно морское есть плодоносная нива, населенная несчетным множеством питательных растений. А воды снабжают нас в изобилии рыбами, водоземными животными и раковинами. В странах, отдаленных от моря, люди занимаются фабриками, рукоделиями, разведением плодов, хлебных растений и винограда. Воздушное сообщение доставляет нам средства весьма скоро меняться различными произведениями. «Кстати, о винограде», — сказал я, налил бокал и выпил за здоровье собеседников. Вино показалось мне удивительного вкуса. Оно соединяло в себе игру и мягкость шампанского с крепостью бургундского и имело какой-то очаровательный запах. «Скажите мне, господа, — спросил я, — позволяет ли усовершенствованная природа человеческая употребление вина?» «In vino veritas, — сказал важно президент Камчатской академии. При сих словах все бокалы наполнились и опорожнились за мое здоровье. «Это по-нашему», — думал я. Наконец служители убрали блюда и оставили одни только плоды, закуски и вино. В это время профессор встал со стула, подошел к стене, потянул пружинку, и прелестная мелодия, уподобляющая звукам нескольких арф, пленила мой слух. после прелюдии —